чего? Последний заголовок у вас какой раз? Давай вместе помолимся. Должны. Просто. Заголовочек. Внешняя организация, временная организация, производительность конвейерных систем. И потом вот написано. Да, про алгоритм диспетчеризации тут. Это стратегия диспетчеризации, говорю, да? Ну, так. Вопрос слова латентности звучало. Не, это точно не звучало. Временная организация, время вычисления, инициация, становление. Ой, инициация, таблица занятости, это да. Это уже было. И все, это последнее. Вот эти до этих табличек добрались, да? Да. Я их не рисовал, сказал, что вы их принесли. Руки поднимите, у кого табличек нет. У кого нет. Чего я сделал? Все будет, как я обещал. Давайте списывайте у тех, у кого есть. Не послушались, пеняйте на себя. На прошлой неделе у меня дневники тем же самым занимались, сидели и в небо смотрели. Тут есть, а тут нет, да? Ну, выкручивайся. Как сможешь? Не, однажды на двоих достаточно. Пусть платят за постой. Так, вот чтобы дальше нам рассматривать и что-то иллюстрировать, какие-то, значит, идеи, главные вещи, которые может позволить сделать теория конвейера, мы будем пользоваться условным неким трехступенчатым конвейером. Видимо, что все наши таблицы занятости будут состоять из трех строчек. И этот трехступенчатый конвейер у нас будет, умеет выполнять две операции, они называются А и Б. Вот соответствующая таблица занятости для операции А, первая табличка, и операции Б вот у нас здесь представлены. Там, где символ А, соответственно, операция А, где символ Б, соответственно, операция Б. Операция А, ну мы видим, как расположена по тактам, начиная с нулевого, заканчивая шестое, значит, как заняты во времени соответствующие ступени нашего конвейера. И время вычисления, время выполнения операции А занимает у нас 7 тактов. С нулевого по шестой. Соответствующая операция Б выполняется за 8 тактов. И имеет эта таблица занятости вот какой-то другой вид. Повторяю, что это все для одного и того же конвейера. Все, что мы с вами дальше будем рассматривать, будет относиться, я в прошлый раз не помню, говорил это или нет, но сейчас повторюсь, все будет относиться к теории статического конвейера. То есть все мои вот иллюстрации, они касаются, значит, того случая, наиболее простого, и еще раз напомню, проработанного до конца, то есть это вся теория все закончена, теория статического конвейера. Поэтому в основном мы будем рассматривать ситуацию, когда выполняется не одна, а несколько команд одного типа. В основном я буду рассматривать, как выполняется последовательность операции Б. Я для простоты буду говорить слово «пачка команд». Это на сленге подразумевает, что вот это некоторый пассивный скоммант. У нас, в наших примерах, эта пачка, эта пассивность будет там 2-3-4 составлять, потому что дальше вы увидите, что все это для данного случая повторяется, то есть работает так называемый цикл. Значит, дальше я рисую для начала то, чего тут нет. Значит, в качестве ну, простейшего примера выполнения вот этой самой пачки команд можно, предположим, рассмотреть ситуацию, когда этот наш конвейер будет выполнять последовательность операций, скажем, А1, А2. Нет, уже говорил слово инициация. Инициируется, то есть начинает выполняться операция А1. И, соответственно, мы можем в соответствии вот с этой таблицей занятости эту операцию А1 расписать во времени. В тех случаях, когда операции однотипные, как в нашем случае А1, А2 и, в принципе, и так далее, значит, буковку А для простоты можно опускать, чтобы она не мешалась, и просто писать единички. И у нас тогда получится 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, правильно написал, кажется, правильно. Это, соответственно, нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, как ты времени. Вот здесь вот проинициирована операция А1. Недолго думая, как из общих соображений, в следующем такте хорошо бы запустить операцию А2, проинициировать А2. И если мы, опять же, в соответствии с нашей таблицей занятости, начав в первом такте, также в соответствии с таблицей занятости, разложим во времени нашу вторую операцию, ее выполним, то видим, что она вот уляжется вот таким образом. То есть она по сравнению с первой, та же самая таблица, она сдвинута на один этап. А с третьей ступени начинается? И мы видим ситуацию, когда четненько эти две операции во времени тут улеглись. Никаких у нас нет столкновений. Все замечательно работает. Значит, и каждая операция выполняется, а следующая, допустим, все очень за один этап. Вот так будет выглядеть вот эта вот значит, пара операций во времени. Так они будут занимать ступени нашего конвейера. Теперь, если мы попробуем нарисовать, опять недолго думая, чисто формально, таблицу занятости для выполнения последовательности команд АБ, на этом же наш, естественно, конвейер. Если мы будем действовать по аналогии вот с этим случаем, в нулевом такте запустим операцию А. Проинициируем операцию Б, то обнаружим Б должно расположиться у нас так. Б, значит, раз, два, три, вот здесь опять Б, вот здесь Б. Мы увидим, что в этих вот квадратиках, в этих тактах времени, в этих ресурсах, первый, дважды, второй и один раз третьей ступени, у нас происходит те самые столкновения. есть две команды в разных своих фазах будут требовать в один и тот же такт времени одного и того же ресурса, одной и той же ступени конвейера. Это столкновение, по одной деле нет, естественно, никуда не годится. Ничего так выполняться не может, и наш алгоритм диспетчеризации не работает, под которым в данном случае понимается просто простая вещь, что давайте запускать команды в каждую следующую, в следующем такте. Значит, это никуда не годится, поэтому такой вариант у нас не проходит. Ну, мы можем немножко поразмыслить на бумажке в данном случае, найти какое-то решение, которое вот для данной пачки команд А, Б оказывается оптимальным. Раз, два, три. Это пока просто какие-то примеры я вам рисую, которые как умозрительно возникают. Значит, опять А, Б, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, и А мы теперь запускаем в нулевом такте, тут никуда не денется. Вот, и мы можем сообразить, что оказывается, если мы операцию Б тоже запустим в нулевом такте, то окажется, что наша операция В, которая тогда во времени вяжется вот следующим образом, соответствует своей таблице зависимости, чудненько, оказывается, располагается параллельно, выполняясь с операцией А, таким образом, что никаких столкновений нет. И в силу того, что в начальной таблице занятости они во времени никак при наложениях, в буквальном смысле, при наложении их друг на друга, то есть если совместить нулевой столбец одной таблички начальной и другой, то выяснится, что никаких наложений нет по ресурсам. Вот получается такая вот чудесная картинка. Это пока какие-то иллюстрации такие немножко абстрактные. И делаем заголовочек. Латентность. Одно из базовых понятий теории конвейера — латентность. По-английски пишется latency. Сразу пишем определение. Латентность — это число единиц времени или число тактов для краткости. Число тактов, запятая, разделяющих инициации одной или различных таблиц занятости. Латентность — это число тактов, разделяющих инициации одной или различных таблиц занятости. И свойство латентности одно единственное. Латентность может иметь любое целое неотрицательное значение. Любое целое неотрицательное значение. Запятая, включая ноль. нарисовали, теперь смотрим на эти наши примеры, которые нарисовали. Инициация первой операции, инициация второй операции. Время в тактах между ними единица. По определению это и есть латентность. Латентность будем обозначать буковкой L. Латентность между операцией А1 и А2 равняется единице. Про это говорить не приходится, это ерунда. Латентность здесь. Инициация операции А, в том же такте инициация операции Б, латентность равняется нулю. Вот примеры, показывающие, что латентность действительно иллюстрирующее свойство, что латентность целое число, не отрицательное, и в том числе она может быть равна нулю. Про ноль можно добавить, что нулем латентность может быть в случае только динамического конвейера. Потому что очевидно, что если мы выполняем одну и ту же операцию, пачку одних и тех же операций, то мы никак не можем в одном такте начать две операции, потому что абсолютно идентичные таблицы занятости. И мы их накладываем одну на другую, происходит сплошное совпадение. Поэтому для статических конвейеров латентность всегда положительно, отличное от нуля, а для динамического в отдельных случаях, вот как здесь, оно может быть равной нулю. В этом смысле по быстродействию у динамического конвейера потенциально есть некоторое преимущество, которое на практике, правда, воплотить не удается. Но если удается, то для каких-то вот таких специальных примеров, когда там несколько только операций, или там удачно совпадают, действительно могут параллельно использовать ресурс. Значит, что еще про латентность обращаю специальное внимание? Значит, когда мы говорим просто про латентность, то речь всегда идет про пару операций. То есть латентность, она поэтому и целое число, что всегда мы, значит, рассматриваем только пару операций. Поэтому латентность всегда целая, поскольку из целого считается целое. Если у вас по каким-то причинам вдруг латентность получилась отрицательной, это означает только одно, что вы из меньшего вычитали больше. И нужно просто поменять местами одно то, из чего вы считаете, или просто молча поставить модуль и выкинуть этот знак минус. Потому что если вы будете вот в том случае из нуля вычитать единицу, из А1, А2 будете вычитать, получите минус 1. А вычитать нужно наоборот. И тогда у вас будет чудненькая единичка, положительное число. Естественно, что для реальных систем и в реальном случае, в том числе в конвейере, значит, ну, нас в ряде ситуаций интересует латентность как таковая, то есть между парой операций, но глобальной характеристикой, естественно, является производительность конвейера на какой-то последовательности операций, в общем случае на какой-то последовательности, которая стремится к бесконечности. И в этом случае для оценки производительности конвейера используется понятие средней латентности. Средняя латентность. Ну, из самого термина средняя латентность понятно на общем уровне, что это просто средняя арифметическая. И считать эту среднюю латентность можно двумя способами. Первый способ, если нам известно, ну, у нас есть вот эта вот пачка операций, последовательность операций, которую мы выполняем, мы попарно между каждой последовательностью команд операций имеем латентность. То есть если у нас 100 команд выполняется, мы между парами имеем 99 латентностей. Между первой и второй командой, второй, третьей и так далее, между 99 и 100. Мы имеем 99 латентностей, мы их чудненько посчитали, 99 целых, потом целых чисел, значит, положительных для статического конвейера. Потом берем и находим среднюю арифметическую, то есть среднюю скорость прохождения. Суммируем эти 99, делим на 99 и получаем дробную уже величину, в общем случае, которая является средней латентностью. И которая ассоциируется со средней производительностью конвейера. Потому что понятно, что чем меньше латентность, тем выше скорость конвейера. То есть это в этом смысле, значит, прямая эта зависимость существует. Это способ вычисления среднего арифметического, как нас учили в начальной школе. Значит, вопрос. Я специально длинно рассказываю. На экзамене каждый второй, когда речь доходит до подсчета среднего арифметического, лепит. Кто что может. Потому что, ну, кажется, что это все так сложно. Латентности какие-то еще. Специально поэтому рожу. Ребята, речь идет про обычное среднеарифметическое. Поэтому не надо ничего мудрить. Вычисляется это очень просто. Значит, способ второй, который очень часто используется на практике, который в случае коротких последовательностей вносит большую ошибку, потому что это асимптотические пределы только при стремлении к бесконечности, значит, дает такой же ответ, как и вот подсчет лоб. Но на практике в реальных системах он используется, потому что считать вначале эти латентности скучно. Значит, второй способ, асимптотический, его условно можете пометить, значит, он рассчитывается в этом случае средней латентности очень просто. Берется число тактов, за которое выполняется та или иная пачка команд. Вот последовательность команд известна, она по конвейеру прошла, закончилась. Вот здесь она началась в нулевом такте, вот она там в миллион каком-то там закончилась, к примеру. Общее число тактов понятно. Это число тактов делится на количество команд. И таким образом мы получаем ту самую, опять же, среднюю скорость прохождения. Средняя скорость – количество тактов на одну команду. Если вы этими двумя способами посчитаете, скажем, среднюю латентность для простейшего примера, мы увидим, что, значит, эти вещи сильно разнятся. Ну вот, прикинь, вот у нас простейший пример. Латентность единичка – команд 2, средняя латентность 0,5. Если мы по второму способу считаем, то мы видим 8 тактов, 2 команды, делим пополам, получаем четверку. 0,5 от четверки здорово отличается. Но когда у нас пачка команд достаточно велика, устремляется к бесконечности, или просто большое число, то эта погрешность уже стремится к нулю, и мы получим при расчете одно и то же. Но считать по второму способу намного проще. Не нужно эти бесконечности там последовательности команд одно из другого считать. Вот она таблица занятости, вот она построилась, вот она количество тактов, разделили на число команд и все получили среднюю цифру. Так же, как в практике, если мы будем просто оценивать быстродействие, ну, условно говоря, компьютера или какого-то вычислителя. За столько-то часов выполнилось 15 операций, значит, скорость нашего суперкомпьютера, вот столько-то операций в час. То есть подход, идеология абсолютно одинаковы. Понятно, да? Будем считать, что я вам разжевал, что такое средняя латентность. И показал вот эти отличия этих двух способов. Мне при каких-то примерах, мне все равно, как будете считать, первым способом, вторым. Главное, чтобы вы понимали, что это речь идет про среднеарифметическое. Настойчиво вам повторяю. Среднеарифметическое, не геометрическое и не еще чего-то. Потому что начинают складывать все, что угодно и делить на что понравится. Иногда просто отрок берет, что в голову приходит. Так, с этим разобрались, со средней латентностью. Значит, длинное, страшное определение общего порядка, тем не менее, его давайте запишем. Цель, стратегия, диспетчеризация – сколько, как напомним себе, управляющей стратегии, то есть тем алгоритмом, той стратегии, тем методом, теми правилами, которые управляется наш конвейер. Вот цель стратегии диспетчеризации, сколько управляющей стратегии, это выработка последовательности моментов времени. Выработка последовательности моментов времени. Запятая. В которой должны выполняться инициации. В которой должны выполняться инициации. Запятая. Или выработка такой последовательности латентностей между инициациями, или выработка такой последовательности латентностей между инициациями, или выработка такой последовательности латентностей между инициациями, запятая, которая минимизирует среднюю латентность. Которая минимизирует среднюю латентность. Минимизирует среднюю латентность. И в скобочках можно добавить максимизирует темп инициации. Максимизирует темп инициации. Но поскольку легко, в общем, показывается, что это одно и то же, минимизировать среднюю латентность или максимизировать темп, потому что можно и вводиться в теорию, но потом отбрасывается за ненадобность. Вот это еще понятие темп, инициаций, это одно и то же, обратно пропорциональные вещи. Поэтому все равно, чем заниматься формально, ну как-то вроде бы средняя латентность как-то вроде бы проще, удобнее. Значит, это вот общее определение, значит, цели этой самой стратегии диспетчеризации. Любой для любого конвейера, если мы хотим заставить его работать оптимальным образом. Следующий заголовочек – жадная, слово «жадная» в кавычках. Жадная стратегия. Жадная стратегия. Имеется в виду как раз стратегия диспетчеризации. Ну вот из предыдущего определения, ну и вообще из просто общих соображений, понятно, что любым, даже самым простым конвейером можно управлять, в общем, бесконечным числом способов. То есть эти самые инициации можно осуществлять там число вариантов бесконечно. Есть какие-то очевидные, есть какая-то очевидная глупость, но они входят в общий набор этих вот инициаций. В теории конвейера существует единственное, имеющее название, вот это слово «жадное», стратегия, которую можно использовать для любого конвейера, и она будет давать однозначный результат. Вот эта жадная стратегия, она имеет, значит, имя собственное. Сейчас мы определим, что это такое. Дальше можно выдумывать что-то лучше нее, хуже нее, присваивать какие-то свои уже названия. Но это уже все будет, что называется, ну, грубо говоря, отсебятина. Это уже что-то, кто-то конкретно для чего-то выдумал, может обозвать красивым словом, может запатентовать, делать все, что угодно. Но вот слово «жадное» – это единственный, так сказать, термин общий для всей теории конвейера. И за ним стоит вполне конкретная процедура. Более того, можно сказать, что, значит, сейчас мы на простых примерах рассмотрим, что это такое, но можно сказать, немножко забегая вперед, что вот эта жадная стратегия, она является основой для реальной стратегии управления реальными конвейерами. Впрямую ее тоже можно брать, но ее всегда пытаются немножко улучшить, потому что она не является оптимальной. Но, значит, она является основой, как правило, реально существующих стратегий, правил управления конкретными конвейерами. Итак, теперь определение. Оно достаточно простое. Стратегия, запятая, которая всегда между двумя инициациями вводит минимальную из латентности, возможных в текущий момент времени, называется жадным. Стратегия, которая всегда между двумя инициациями вводит минимальную из латентности, возможных в текущий момент времени, называется жадной. Сразу пометьте себе общее свойство, что жадная стратегия не является оптимальной. В общем случае жадная стратегия не является оптимальной. Она не является оптимальной, но реализовать ее, судя по определению, проще всего. Она, во-первых, достигает самого главного, она проверяет на наличие или отсутствие столкновений. То есть она в этом смысле, значит, является стратегией, потому что она столкновений не допускает. Значит, реализовать ее проще всего. Значит, если она пальцы перефразирует, значит, что она делает? Проинициировала команду и начинает последовательно смотреть следующие такты, ближайшие к очередной последней инициации. Можно в следующем такте запустить следующую команду, чтобы это не привело к столкновению? Можно? Вперед. Как только стало можно, она запускает и инициирует выполнение следующей команды, просматривая на длину как раз следующей команды, приведет ли это к столкновению. Если приводит, передвигаемся на такт вперед. Можно следующую команду? Опять нельзя. Еще передвигаемся вперед. То есть она во времени двигается после начала, после инициации очередной команды, просматривает этот такт, этот такт, этот такт. И как только становится возможным запустить следующую команду так, что это не приведет к столкновению, она ее запускает. Все. Больше она не делает ничего. В этом смысле проще такой процедуры ничего быть не может. И такую процедуру, еще раз повторюсь, можно, естественно, реализовать для любого конвейера. И в каждом конкретном случае, в каждом конкретном конвейере, принцип жадный, он останется один, но это приводит к какому-то конкретному решению, конкретному управлению для конкретного конвейера. Давайте теперь разглядывать картинки, которые у нас есть. Вот следующая эта картинка, рисунок там, не помню какой-то там. Никакой. Там дальше это вот А, наверное, внизу подписано. А, 2-2. Рисунок 2-2. Жирная стратегия. Вот он рисунок 2-2. И здесь показана как раз реализация жадной стратегии для пачки операций Б. Ну, тут рассматривается тройка операций, потому что дальше все идет в типовом образе. Значит, как и положено, в нулевом такте инициируется операция Б. И она в соответствии с своей начальной вот этой вот таблицей занятости, вот этой, да. А тут вот ли она пишется? 1, 2, 3, это опечатка. Ошибка. Б. Последовательность операции написано А1, А2, А3. Б1, Б2, Б3. Поправим при случае. Значит, в нулевом такте, начинаем сначала, инициируется операция B1. Буковка Б у нас опущена, идут единички. Значит, вот у нас операция Б1, она по-прежнему укладывается от нулевого по седьмой этап. После этого жадная стратегия начинает искать момент, в который можно начать операцию Б2. Берет первый этап. Если в первом такте начать операцию двойка, то у нас сразу начинается столкновение. Прямо на первой ступени у нас возникает ситуация, когда здесь должна одновременно с единичкой появиться циферка 2. Понятно почему, да? В соответствии с начальной таблицей. Это столкновение по ресурсам не годится. В первом такте операцию Б1 запустить нельзя. Во втором такте укладываем, значит, 2, 2, 2, и выясняется, что вторая ступень, четвертый этап, приводит к столкновению. Тут тоже идет совпадение по ресурсам первой и второй операции. Тоже не годится. Третий этап. В третьем такте операция Б2 чудненько может начаться. В этом случае, вот там 2, 2 и так далее, разложено по времени, опять же, с таблицей нашей занятости для операции Б. Все точно так, то есть та же самая операция со сдвигом на 3 такта во времени. И мы видим, что никаких столкновений между первой и второй операцией по ресурсам не происходит. Жадная стратегия таким образом сработала. И операция вторая у нас, начавшись, проинициировавшись в третьем такте, укладывается и заканчивается она вот там в десятом такте. Последняя двойка у нас. После этого жадная стратегия начинает смотреть, когда начать или проинициировать выполнение операции Б3. Внимательно, если посмотреть, то выяснится, в четвертом такте нельзя столкновение, в пятом нельзя, в шестом нельзя, в седьмом столкновение и так далее. И первый такт, когда операцию Б3 можно уложить без столкновения, оказывается 11. Вот у нас там внизу стрелочка в 11 такте. Мы смотрим внимательно, то есть выясняется, первые две операции полностью завершились. И только тогда мы в соответствии с жадной стратегией можем начать выполнять третью операцию. Дальше мы увидим, уже нетрудно понять, что дальше все будет циклически. Опять мы фактически заново начали выполнять Б3. Точно так же через 4 такта после 11, через 3 такта после 11 у нас начнется выполнение четвертой операции. Потом опять, пока эта четвертая не закончится, мы пятую не начнем. И вот таким образом у нас получается цикл. И вот там у нас значок внизу под этой табличкой. Латентность равняется и... В скобочках треугольненьких у нас стоит циферки 3,8. Это называется цикл латентности. То есть при бесконечной пачке операций у нас в соответствии с жадной стратегией наши операции будут укладываться в цикл 3,8, 3,8, 3,8, что дает нам среднюю латентность, понятно, 5,5. Три плюс восемь одиннадцать пополам 5,5. 5,5 мы получаем среднюю латентность нашего конвейера, который управляется жадной стратегией. 3,8, а мы на что разделили? 3,8. Переходим к следующей картине. С помощью которой показывает, что вот эта вот жадная стратегия не является оптимальной. В нашем простейшем случае для трех ступенечек, вот для такой относительно простой операции, мы, поперебирав небольшое количество вариантов, можем построить другую табличку занятости под номером там каким-то. 2-3, в которой мы видим, Что опять у нас? Операция 1, B1 началась на нулевом такте, все как обычно. А операцию B2 мы начали не в третьем такте, как предписывает жадная стратегия, а в четвертом, на один такт позже. Казалось бы, плохо, по первости. Но на самом деле выясняется, что это хорошо. Потому что образовавшиеся временные бреши позволяют нам третью операцию начать не в 11-м такте, как в предыдущем случае, а в 8-м. И дальше каждые 4 такта запускать, инициировать на выполнение очередную операцию. Поэтому последовательность латентности будет 4-4 и так до бесконечности. То есть цикл латентности будет представлять из себя четверку. И средняя латентность тоже будет равна 4. И если мы сравниваем 5,5 в предыдущем случае в жадной артерии, с этой вот условно мы ее будем называть с вами терпеливой, это мы слово уже придумали, так, для контраста, значит, то мы видим, что 5,5 и 4 выигрыш желающие могут посчитать в производительности на сколько процентов. То есть вот это показывает то, что вот эти стратегии, они бывают разные, и что жадная отнюдь не является оптимальной. Она неплохая, то, что там чего-то она делает, она обычно, жадной стратегией, не является самой плохой, естественно. Она более-менее рациональна, если особенно все время помнить про то, что она реализуется очень просто. Вот, потому что для того, чтобы сдвинуть на один, задержать на один такт инициацию команды, еще нужно догадаться, уверяю вас, что в случае реальных конвейеров это далеко не так очевидно, как в данном вот простом случае, где это все можно перебрать на бумажке, все эти варианты, вручную, без всякой теории, сообразить, что есть решение лучше, чем вот эта жадная стратегия. Значит, вот такой пример. Дальше у нас нет, дальше рисуем маленькую табличку. У нас уже, да. Да, да.